Глава 48. Тест. У ворот Семиши. Шидзянь, Ханьфэй и Янхай одновременно посмотрели на Шияна, сидящего на земляном драконе. Янхай быстро посмотрел на Шияна и нахмурился. Он думал, что этот мальчик много страдал, так как сильно похудел. Однако глаза Шидзяня и Ханьфэя выражали другие эмоции, они были сильно удивлены. Янхай не занимался боевым искусством, поэтому не знал, что стройный человек не всегда может быть слабым. Иногда более взрывоопасная сила скрывается в тощем теле. Шидзян и Хан Фэн были экспертами боевых искусств и с первого взгляда поняли, что Шиян сильнее любого человека из третьего поколения, которого тренировались более 10 лет. Они посмотрели друг на друга в удивлении. Они не могли понять, что произошло с Шияном за последние полгода, что так изменило его костную структуру. Спустя несколько минут Шиян, Ханжун и отряд воинов остановились у ворот. «Привет, большой дедушка! Дядя Хан! Отец!» Шиян приблизился к вратам и поприветствовал их. Ханжун также поприветствовал их и встал рядом с Шияном. Шиян и Хан Фэнь осматривали тело Шияна с блеском в глазах. После недолгого осмотра Шидзянь сказал дрожащим голосом: «Иди за мной!» Затем он развернулся и пошел в сторону заднего двора. Все, кто знали Шидзяня, поняли, что он был в приподнятом настроении. «Парень, устроим шоу», – улыбнулся Ханжун. Шиян кивнул. Он повернулся к Янхаю. «Отец, ты специально меня ждал?» Хоть Янхай старался сохранить каменное выражение лица, легкая улыбка все же появилась на нем. «Никто не ждал тебя специально. Я просто хотел узнать, правда ли ты достиг сферы зарождения или нет». «Ханжун, иди сюда, надо поговорить». Ханьфэнь посмотрел на Ханжуна и пошел в противоположном направлении от Шияна. Ханжун опустил голову и с неохоткой пошел за братом. «Ну, пошли. Не заставляй своего дедушку ждать», – пробормотал Янхай и спросил низким голосом. «Что, черт возьми, с тобой произошло?» «Дедушка тоже об этом спросит, я тогда и скажу», – улыбнулся Шиян, не проявляя уважения к своему отцу. Янхай был удивлен. Он посмотрел на Шияна и сказал: «Парень, ты теперь какой-то другой. Раньше ты никогда не ходил вокруг да около и всегда отвечал на мои вопросы прямо. Но теперь, кажется, ты больше не боишься меня». «Ты мой отец, почему я должен тебя бояться?» — в изумлении спросил Шиян. «Чего тут бояться?» «Это не похоже на тебя. Ты никогда не говорил так со мной». Яньхай нахмурился. После тщательных раздумий он покачал головой. «Мелкий ублюдок, стоило тебе стать воином, как ты уже оборзел». «Я пойду, не могу заставлять ждать дедушку», – улыбнулся Шиян. Воины Семиши, ждавшие у ворот, были ошарашены в происходящем и начали бурно обсуждать происходящее. «Глава семьи ждал молодого мастера Яна? Это правда?» «Я не верю, я сам ничего не понимаю. Глава семьи никогда не интересовался молодым мастером Яном. Что-то произошло?» «Кто знает, может, молодой мастер Ян опять нажил себе проблем. Вряд ли. Обычно мастер Янхай убирает за ним все дерьмо. Хоть молодой мастер и раньше создавал проблем, но не такие серьезные, чтобы их решал сам глава семьи». «А может, на этот раз он попал в серьёзные неприятности?» «Закройте рты. С этого момента вам лучше почтительнее относиться к молодому мастеру Яну. Он больше не книжный червь, и не вините меня, если оскорбите его и получите пинка под зад». Карл, сидящий на земляном драконе, не смог не крикнуть, услышав их сплетни. «Карл, что случилось? Ты вернулся вместе с молодым мастером Яном, поэтому должен знать, что произошло», – спросил один из воинов, знакомый с Карлом. «Вы скоро узнаете», – улыбнулся Карл. «Молодой мастер Ян удивит всех». «Что? Да что же случилось?» Карл только увеличил их любопытство, и они не прекращали задавать вопросы. «Не сейчас. Думаю, вы узнаете очень скоро». Не собираясь отвечать, Карл вместе со своим отрядом ушел. На заднем дворе семьи Ши, в центре тренировочной площадки, блестел огромный тестирующий нефрит ромбовидной формы. Шитянь стоял около тестирующего нефрита. Как только подошли Шиян и Янхай, он положил руку на нефрит, и шар света влетел в этот нефрит из его руки. Нефрит на секунду моргнул ярким светом. «Влей свое глубокое ци в нефрит», – твердо сказал Шитянь. Шиян уверенно подошел к нефриту, положил на него руку и влил ци. Сложные узоры появились на нефрите, а сам нефрит стал сиять оранжевым цветом. Постепенно сияние становилось все ярче и ярче. «Хорошо», – Шидзянь старался сохранить твердость в голосе, но у него не получалось. Дрожащим голосом он сказал: «Я слышал, что ты пробудил боевой дух нашей семьи, это правда?» «Да, покажи». «Хорошо». Шиян вытянул руку и засучил рукав. Его рука постепенно окаменела и стала темно-коричневого цвета. «Темно-коричневый!» Шитян и Янхай одновременно крикнули, глядя на руку Шияна. «Может, это из-за солнечного цвета?» Янхай потер глаза и посмотрел на солнце. Услышав его, мысли Шидзяня совсем запутались. Он схватил руку Шияна и, почти крича, сказал: «Иди сюда, встань в тени этой скалы, чтобы цвет было лучше видно». Шиян подошел и стал в тень. «Это темно-коричневый!» Шидзянь громко крикнул. Его глаза уставились на Шияна, и он величественно спросил: «Мелкий ублюдок, что за черт возьми с тобой случилось? Как? Почему твой боевой дух темно-коричневый? Может ли это быть второй стадией окаменения?» «Верно, это вторая стадия. Хоть я нахожусь в сфере зарождения, но мой боевой дух на второй стадии». «Дай нам разумное объяснение. За всю историю семьи Ши никто не достиг второй стадии окаменения раньше человеческой сферы. Ты первый. Что произошло? Что, блядь, с тобой произошло?» Шидзянь почти впал в безумие. «Ну, дело в том...» Шиян рассказал то же, что и Ханшуну. После того, как он закончил свой рассказ, Шидзянь посмотрел на него со странным выражением лица. «Дедушка, зачем ты на меня так смотришь? Я говорю правду». «То есть, ты говоришь, что три кровавых фрукта пробудили твой боевой дух, развили его до второй стадии, дали тебе глубокое ци и помогли достичь третьего неба сферы зарождения?» Жидзянь завопил с искривленным лицом. «Просто из-за трех гребаных фруктов?» «Да, это так». «Где они росли? Я пошлю туда людей, узнаем, смогут ли они собрать еще». «Не стоит. Там было только три. Я очень долго искал, но больше ничего не нашел». «Мелкий ублюдок, ты не обманываешь меня?» Шидзянь явно что-то заподозрил. «Я не вру». Шиян серьезным лицом посмотрел на них и сказал: «Я сам не знаю, что со мной произошло, правда ли фрукты сделали это все, но пока других догадок у меня нет». Он показал явное нежелание объяснять. Шидзянь еще пытался у него что-то выпытать, но в ответ получал: «Я не знаю». Вскоре Шитянь сдался. После недолгих раздумий он спросил: «А твой боевой дух действительно второго этапа? Я имею в виду, что он просто, может, изменил цвет, но свойства у него лишь первого этапа. Я уверен, что это второй этап». «Я посмотрю». Шитянь положил ладонь на грудь Шияна. «Парень, используй дух на своем теле. Не волнуйся, я не буду использовать слишком много силы. Так что вреда тебе не причиню». «Хорошо». Шарик темного света выстрелил из ладони в грудь Шияна. Затем он выпустил еще один шарик темного света с другой стороны. Жидзянь волнованно закричал: «Действительно, это второй этап. Ублюдок, я не знаю, как тебе удалось это, но теперь я не дам тебе лениться. Я лично буду тренировать тебя, чтобы сделать из тебя воина».